гуру. Если тонкий мир по сознанию, то сознание должно быть правильно и хорошо подготовлено к его восприятию. Размышление о тонком мире полезно, изучение его еще больше. Учение жизни дает достаточно материала для этого. Но его необходимо хорошо усвоить, прежде чем идти дальше. К тому же оба мира так тесно связаны и переплетены между собою, что отделить их друг от друга невозможно. Например, мысль рождается при соучастии физического мозга, и однако она, будучи рождена, уже является сущностью тонкого мира. Человек радуется, смеется, плачет, а его тонкое тело вибрирует соответствующими световыми излучениями. Человек произносит слово, оно улетает в пространство, и даже пословица говорит, что слово не воробей выпустишь, не поймаешь. Ибо улетевшее в пространство и ставшее неслышимым для телесного уха слово становится явлением тонкого мира. И где день вчерашний со всеми своими подробностями? Не в тонком ли мире запечатлен он в свитках Акаши? Упорный анализ и размышления помогут понять неразрывную связь между мирами. Человек – это трехплановая сущность.